Куда пойду, кому скажу? Всю грусть и боль души моей, где тот, кто может ободрить? Где тот, кто может ободрить и поддержать рукой своей? Вокруг меня толпы людей, порою те, занят лишь собой, никто не понял чувств моих. Ведь я для них совсем чужой, никто не хочет словом ободрить и вместе сердцем поболеть. Порой мечты поднимут дух и станет на душе легко. Читаешь дни, часы, но вдруг и это счастье далеко. Куда?